отворил я окно, стало душно не вмочь, опустился пред ним на колени. И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. А вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой и с тоскою о родине вспомнил своей, об отчизне я вспомнил далекой, где родной соловей песнь родную поет, и не зная земных огорчений, заливается целую ночь напролет над душистою веткой сирени.